Глава 20. Если самостоятельное расследование завело вас в тупик, отправляйтесь другим путем, где-нибудь да повезет. Как они будут теперь проводить вечера, для Леськи осталось загадкой. Максим Григорьевич был так взволнован, что объяснить ни слова не смог. Утро следующего дня началось с трезвона будильника. Заворочившись, Ника бросила в него тапком и, посчитав, что вопрос решен, тихонечко засопела. Леська же бодро встала и принялась делать зарядку. А такого с ней не случалось больше 20 лет. «Раз, два, три! Раз, два, три!» Чеканила она, делая выпады вперед. «В здоровом теле здоровый дух!» Ника приоткрыла один глаз и тут же захлопнула. Поразмышляв, не сошла ли подруга с ума, или, может быть, это просто страшный сон, она приоткрыла другой глаз. «Левой, правой, левой, правой!» Леська перешла к махам ногами. Руки на пояс, глаза горят, а пятки шлепают по паркету. «У тебя температура?» — осведомилась она, надеясь, что этому ритмичному безумию есть какое-то нормальное человеческое объяснение. Мало того, что ее подруга добровольно, без пыток и угроз, поднялась со звонком будильника, так она еще и зарядку удумала делать. Разве такое может быть? Нет, наоборот. Раз, два, три. Прилив сил. Раз, два, три. Объясни, что происходит? Ника села на диван и опасливо поежилась. Мы с тобой говорим твердое «нет» всем криминальным элементам, портящим жизнь добропорядочным гражданам. Раз, два, три. Мы с тобой выходим на тропу войны. Левой, правой, левой, правой. А для того, чтобы бороться с преступниками, нам нужны силы. Теперь делаем зарядку каждое утро и питаемся 4 раза в день. С последним пунктом я согласна, зевнула Ника, понимая, что ничего страшного не случилось. У Леськи очередной заскок и не более того. А остальное уж как-нибудь без меня. Ты помнишь, что мы сегодня идем навещать моего бывшего свекра? Помню. Осталось только узнать, где этот несчастный человек живет. Почему несчастный? Мне кажется, что в тот день, когда он развелся с Татьяной Аркадьевной, он стал самым счастливым человеком на земле. Причем на всю оставшуюся жизнь. Леська легла на пол и попробовала покачать пресс. Но приподняться больше 2 раз не смогла. «Да», — протянула Ника после того, как раздался глухой звук. Леська ударилась затылком об пол. «Ничего, на сегодня достаточно. Завтра продолжу. И очень надеюсь, что ты присоединишься ко мне». «Не надо на это надеяться», — буркнула Ника и поплелась в ванную. «Так где ты возьмешь его адрес?» «Позвоню Николаю». Это может вызвать подозрения или ненужные нам вопросы. Надо подумать. Давай позвоним в справочную. Ты можешь себе представить, сколько в Москве Митрохиных? Ника выдавила зубную пасту на щетку и добавила. Хотя, если взять только район Кузьминок, и к тому же нам известно его имя и отчество, шанс есть. Значит, ты согласна? Ура! Можно подумать, у меня есть выбор. Заворчала Ника и принялась за чистку зубов. Справочная оказала необходимую помощь. Митрохиных Дмитриев Васильевичей в обозначенном районе оказалось не так уж и много. Всего 2. Мальчик 12 лет и, без сомнения, тот самый, которого они искали, отец Николая. Усмирить Олесю было уже невозможно. Она порхала по квартире, распевая песни и призывы, которые, по ее мнению, должны были сплотить всех, кто ее услышит, и настроить их на решительные действия против преступников, террористов, мафии и враждебно настроенных инопланетных цивилизаций. Ника все это слушала и как-то не сплачивалась. Единственным ее желанием было заткнуть уши и выбежать на улицу. «Хватит уже!» — взмолилась она, потирая виски. «Миру мир! Войны не нужно! Победим всех быстро, дружно!» Речевка становилась длиннее, а звон в ушах громче. «Долой мафиозные структуры! Виват работникам прокуратуры!» Ника издала стон. «Пускай на планете будет светло! Посадим сады убийцам на зло! К «Хватит! Если ты сейчас не успокоишься, то к Митрохину пойдешь одна!» В комнате сразу стало тихо. «Не волнуйся, не волнуйся!» Заискивающе улыбаясь, охрипшим голосом сказала Леська. «Больше не буду. Сейчас соберемся и отправимся в Кузьминки». Погода зарождала в душе оптимизм. Тепло, легкий ветерок, разносящий запах цветов, яркие лучи солнца, согревающие асфальт. Основной поток спешащих на работу людей уже схлынул, и на улице никакой суеты не наблюдалось. Девушки сели в форт и направились на встречу с отцом Николая. Леська не знала, о чем будет спрашивать и как себя поведет. Разговор должен быть непринужденным и не вызывающим никакого подозрения. Может быть, Дмитрий Васильевич и сам расскажет что-нибудь интересное, а может быть, ей удастся вставить какой-нибудь интересный вопрос. Пока же в голове было пусто, и особая ставка делалась только на случайность или везение. Нужный дом оказался серой пятиэтажкой с маленькими балконами и обветшалым подъездом. Во дворе прогуливались мамочки с колясками, а на скамейках уже начали свою вахту старушки. Рядом с коричневой дверью, украшенной кусками ваты, торчащей из-под дермантиновой обивки, были прилеплены два звонка. «Куда жать-то?» – спросила Ника, переводя взгляд на подругу. «Откуда я знаю?» – пожала та плечами. «Квартира коммунальная, наверное. Сделали два звонка, чтобы не путаться. Жми на синий». «Почему на синий?» «Мы что, спорить об этом будем? Тогда жми на красный. Сама жми. Это твой свекр, а не мой. Он уже тоже не мой свекр. Тогда пошли отсюда». Леська поджала губы, надулась и нажала на синий. Раздались шаркающие шаги, дверь немного приоткрылась, показалась мощная цепочка, а затем раздался женский старческий голос. «Кто такие?» «Мы к Митрохину Дмитрию Васильевичу, дальние родственницы». «Нет его и не будет. Он уже давным-давно здесь не живет». «А где же он?» – растерянно спросила Леська. «Не знаю. Укатил. И ни привета, ни ответа». «А может быть, мы зайдем?» – осторожно спросила Ника. «Пошли вон!» – задребезжал старческий голос, и дверь захлопнулась. Девушки переглянулись и позвонили опять, причем в оба звонка одновременно, но дверь им больше не открывали. Старуха, видно, затаилась и разглядывала незваных гостей в глазок. Изредка были слышны ее кашель и шарканье ног. «Она не откроет», – тихо сказала Ника. «Пойдем». «Пойдем», – кивнула Леська. «Вот ведь грымза. И что теперь делать? Давай вернемся домой и еще немного поспим». «Как ты можешь мне предлагать такое, когда еще час назад я просила все прогрессивное человечество объединиться в борьбе против криминальных элементов?» «Извини, я как-то не подумала. Сморозила глупость», – проворчала Ника, понимая, что выспаться ей никто не даст. С минуты на минуту в Леськиной голове родится очередная гениальная идея, и придется им рвануть еще куда-нибудь. Форд зафырчал, они проехали метров 100, и Леська притормозила. Ника тяжело вздохнула. «Вот сейчас. Сейчас она потребует чего-нибудь невозможного. В лучшем случае потащит подругу на другой конец Москвы за новыми подвигами. Кажется, я знаю, чем мы займемся». «Подожди, не говори. Да, я сначала куплю себе воды, а то, чувствую, мне будет плохо». «Не занудствуй. Мы сейчас отправимся на квартиру Инессы Павловны и Вени и устроим там обыск». Олеська посмотрела на подругу в надежде, что та оценит ее сногсшибательную идею. «Всего-то? А может, сразу пойдем в Третьяковскую галерею и посмотрим, что там плохо лежит? Или метнемся в Кремль? Может, там сейчас никого нет, и мы наткнемся на что-нибудь интересное? Ты хоть иногда думаешь, что говоришь?» Заглянув в Леськины глаза, переливающиеся неуемным оптимизмом, Ника поняла, что сейчас услышит. «Если ты не пойдешь со мной, то я пойду одна». «Хорошо», — ответила она. «Но сидеть в тюрьме в одной камере с тобой я отказываюсь. Хоть там отдохну». Леська хихикнула и нажала на педаль газа. К ее тянувшемуся с утра нервно возбужденному настроению прибавилось еще и ликование. «Все получится, все обязательно получится!» Они быстрее Кочкина найдут злоумышленника и принесут его на блюдечке с голубой каемочкой прямо в прокуратуру. Максим Григорьевич оценит это должным образом. Поворчит, конечно, не без этого. Все же он волнуется. Но в душе отметит Леськину сообразительность и потом будет долго ее хвалить. «А почему мы едем с обыском к твоему второму мужу, а не к первому?» – ехидно спросила Ника. «Нелогично как-то. Надо бы по порядку». «Во-первых, у меня есть ключи от квартиры Лапушкиных. Я их 100 лет назад потеряла, а потом сделала дубликаты, которые вернула после развода. Недавно выбрасывала старую сумку и после тщательной ревизии за подкладкой обнаружила первые экземплярчики. Так и валялись они без дела до сегодняшнего дня. А во-вторых...» Леська сделала многозначительную паузу. «А во-вторых, когда мы с Кочкиным их навещали, Инесса Павловна повела себя странно. Вылила тебе на голову ведро холодной воды? Или, помня твои выкрутасы, разделась и станцевала стриптиз?» «Нет, не перебивай. Я же тебе о важных вещах толкую». «Прости, не удержалась». Ника тяжело вздохнула. Сейчас она была в таком мрачном расположении духа, что и сама бы не отказалась от ведра ледяной воды. Предстояло залезть в чужую квартиру. Да еще к кому? Инесса Павловна за свое имущество держится не только руками, но и зубами. 5 замков на двери о многом говорят. Конечно, Леська в случае опасности сделает невинное выражение лица и скажет, что пришла навестить горячо любимых родственников. И наверняка еще наплетет какой-нибудь ерунды. Но к чему ворошить пчелиный улей? И почему Леська такая неугомонная? Так что же странного было в ее поведении? После того, как мы пришли и уже завели милую беседу, она вдруг метнулась к журналам, взяла один из них и ушла. Куда? Не знаю. Может быть, на кухню. Может, в другую комнату или туалет. Что-то здесь не так. Ее поведение в тот момент очень меня насторожило. То есть мы едем, чтобы отыскать этот журнал? Да, громко ответила Леська. Она что-то скрывает, и мы должны узнать, что. Может быть, там чей-нибудь номер телефона записан или еще что-нибудь. Может быть, она так с киллером связывается через графу частных объявлений. Насмотрелась телевизора. Нет, это я в книге вычитала. Вот точно, журнал – ключ ко всему. А когда вернулась, она ничего не жевала? В каком смысле? Ну, может быть, журнал – это главная улика. Она вышла на кухню, разрезала его на квадратики и съела, запивая кофе или соком. «Смейся сколько хочешь!» – фыркнула Леська, демонстративно включая музыку погромче. «Посмотрим, что ты скажешь, когда я найду в квартире Лапушкиных нечто важное и интересное. Как журнал называется?» «Радужная жизнь». Перед дверью, обитой металлическими листами, Леська немного замешкалась. Замков и ключей было слишком много. «Давай быстрее», – поторопила Ника. «Легко сказать, я и раньше путалась. Не квартира, а сейф», – прошептала в ответ Леська. «Можно подумать, у них там есть что-то сверхценное. Сплошное барахло, да и только. Бульдозер по этой жилплощади плачет. Заехать бы туда и смести все на улицу. Услышала бы сейчас тебя Инесса Павловна, ей бы плохо стало». «Подожди», – зашипела Ника. «Мы же забыли проверить, дома они или нет. Кошмар! Ты-то ладно, известная ненормальная в нашем городе. Но как же я могла об этом не подумать?» «Потому что ты такая же, как и я. Просто боишься это признать», – хихикнула Леська. «Не бойся, сейчас обтяпаем это дело. Я им позвоню. Если никто не откроет, значит, дорога открыта». Ника подняла голову к потолку, давно не знавшему побелки, и помолилась. Лапушкины наверняка закатят неимоверный скандал, если увидят их в своих царских апартаментах. Лучше бы кто-нибудь из них был сейчас дома. Только это может остановить Леську. На длинный резкий звонок никакой реакции не последовало. Ника загрустила и стала готовить себя к худшему. Ей уже виделись холодные стены тюрьмы, решетчатое окно и скрытые. скромная, завернутая в тряпицу передача от матери. Кусочек сала, луковица и краюха хлеба. Щелк, щелк, щелк. Замки сообщили, что больше не являются помехой. Сердце у Ники выпрыгнуло из груди и повисло в воздухе. «Ты что такая бледная?» – спросила Леська, обернувшись. «На правое дело идем, между прочим». «Я так не думаю. Хотя об этом ты можешь рассказать более подробно, когда окажешься на скамье подсудимых», – прошептала Ника, оглядываясь по сторонам. Ей казалось, что за каждой дверью притаились бдительные соседи Лапушкиных, которые в данную минуту не отрываются от глазков. Оказавшись в квартире, Леська победно улыбнулась. Стала бодренько прогуливаться по комнатам, размышляя, на что бы обратить внимание в первую очередь. Перешагивая через стулья и табуреты, протискиваясь между шкафами и тумбочками, она прежде всего искала увиденный ранее журнал, но его нигде не было. «Начнем с кухни», — наконец-то решила она. «Перетрясем все шкафы и обязательно наткнемся на то, что нам нужно». «Ты совсем спятила. Нет журнала. Ну и не надо. Пойдем отсюда. Сейчас Инесса Павловна придет, и что мы будем делать? Треснем ее по голове чем-нибудь. Она в обморок упадет, мы и убежим. Только надо бить со спины, чтобы она нас не узнала». Услышав это, Ника бросилась на кухню. Сидеть еще из-за убийства ей не хотелось. Чем быстрее они закончат обыск, тем лучше. Через 10 минут беглый осмотр подошел к концу. Углубляться времени не было, да и глядя на наваленное на полках барахло, создавалось впечатление, что к нему не прикасались годами. Девушки отправились в комнату Вениамина. Здесь было попросторнее, и воздух не казался таким тяжелым и сухим, как в остальных частях квартиры. Кровать Лапушкина была застелена полосатым пледом, на полу лежал ковер с пестренькими мотивами, а вдоль стен тянулись полки и низкие шкафы с золочеными ручками на дверцах. У окна громоздился темно-коричневый комод, заставленный хрустальными вазами и фарфоровыми статуэтками. «И как ты такого домовитого мужа упустила, не понимаю», — хмыкнула Ника, разглядывая полки. «Не дом, а полная чаша». «Если хочешь, можешь выйти за него замуж. Он вроде сейчас свободен». «Слушай, а вдруг он встречается с какой-нибудь фифой, которая ревнует его к бывшим женщинам, и поэтому потихонечку их убивает?» «Очень романтично», — скривилась Леська. «Хотя я уже ничему не удивлюсь». Она выдвинула ящик комода и замерла. На аккуратно сложенных футболках лежала фотография красного старенького Форда. Ника подошла сзади и заглянула через плечо подруги. «Он что, так любил вашу тачку, что теперь в разлуке скучает?» «Так и вижу, как он достает ее перед сном и говорит: „Машинка, спокойной ночи“». «Он на ней даже не ездил», — пробормотала в ответ Леська. «А ты почему такая задумчивая? Посмотри, какая дата стоит на фотографии, и посмотри, где припаркована машина». Ника взяла фотографию, и ее брови изумленно полезли вверх. «Март этого года. А дворик мне знаком». «Вот именно. Месяц тому назад он приехал к моему дому и зачем-то сфотографировал Форд. И теперь не только хранит фото, но и, по всей видимости, частенько его рассматривает. Снимок лежал сверху. Может быть, у него нездоровая любовь ко всему, что состоит из железа? Раньше я что-то за ним такого не замечала». «Это после общения с тобой его переклинило», — усмехнулась Ника. «Подежурю окна, я его шкаф изучу», — сказала Леська и с новой волной энтузиазма продолжила поиски. Под каждой футболкой или рубашкой ей мерещились новые части головоломки, но, к сожалению, ничего интересного обнаружить не удалось. «Про журнал не забудь», — напомнила Ника, теребя край занавески. «Я уже везде, где только можно, посмотрела, ничего нет». «Эх, жаль, нельзя забрать снимок с собой. Веня наверняка заметит пропажу». Леська положила фотографию на место и оглядела комнату. Вроде бы беспорядка они не оставили. «Пожалуй, пойдем уже. Жаль уходить, но злоупотреблять гостеприимством Лапушкиных не стоит». Ника от радости подскочила и бросилась к двери. Какое же это счастье, что руки ее не будут украшены наручниками. и не придется в ближайший пяток лет сидеть в тюрьме. Она так переволновалась из-за Леськиной идеи обыскать квартиру Вени и Инессы Павловны, что на время забыла о запланированной встрече с Игорем. «Ты расскажешь о фотографии Кочкину?» – спросила она, торопливо спускаясь по ступенькам вниз. «Нет, придется ему объяснять, как я об этом узнала. А он нашу маленькую шалость не одобрит. К тому же это мое расследование». Понимая, что впереди маячит продолжение криминальных приключений, Ника закатила глаза и издала стон. «Больше ничего не хочу знать», — сказала она. «А сейчас отвези меня к прокуратуре. Я из-за тебя чуть не забыла, что встречаюсь с Игорем. Вот тебе ключи от моей квартиры. Обыскивать ее не надо. Если заедешь и польешь цветы, буду тебе благодарна. Я с этими убийцами-маньяками дома уже 100 лет не была. Не волнуйся, все сделаю в лучшем виде». Леська хлопнула дверцей машины. «Ах, Фордик, Фордик, и почему это Веня тебя так сильно полюбил?» В ожидании обеденного перерыва Максим Григорьевич тоскливо перебирал бумаги. Одно нераскрытое убийство, второе нераскрытое. Тьфу! Он встал из-за стола и подошел к окну. Разглядывая пару воробьев, скачущих на ветке и крикливо доказывающих что-то друг другу, он спросил у Игоря: «А ты веришь в настоящую любовь?» «Угу», — ответил Игорь, в который раз пытаясь уложить папки ровно. Но они были настолько потрепаны, что организовать их не удавалось. То одна съезжала, то другая. «Передать бы все в архив», — вздохнул он. «Устал я разбираться в этом шкафу». Он встал с коленей, отряхнулся, закрыл створки шкафа и тоже подошел к окну. «Это что же натолкнуло тебя на подобные мысли?» — спросил он, изучая обстановку во дворе дома. «Да так», — вздохнул Максим Григорьевич, — «накатило что-то. Думаю, я уже встретил ту единственную неповторимую, о которой мечтал», — улыбнулся Игорь. «Вероника?» «Да». «Хорошая девушка», — кивнул Кочкин. «Мне вот тоже кажется, что я встретил ту единственную и неповторимую, о которой мечтал всю жизнь». «Лисичкина?» «Да». Максим Григорьевич смутился, еще раз посмотрел на уже угомонившихся воробьев и поплелся обратно к столу. «Ну так действуй», — приободрил Игорь. «Легко сказать. Как-то отвык я за дамами ухаживать. Все знаю, все понимаю. А когда дело доходит, так и теряюсь. Сколько раз уже собирался пригласить ее куда-нибудь, и все никак. В последний момент горло пересыхает, и нужные слова не вылетают. Может, оно и к лучшему. Не тем у меня голова забита. Надо искать, кто ее хочет убить, а не утопать в мечтах». «Одно другому не мешает», — глубокомысленно изрек Игорь, облокачиваясь на подоконник. «Давай-ка, начальник, бери себя в руки. И вперед! Мне кажется, ты ей тоже очень симпатичен. Так что не теряй времени зря». «Обязательно завтра приглашу ее в кафе или кино», — решительно сказал Максим Григорьевич и поближе придвинул к себе один из отчетов экспертизы. На миг показалось, что сейчас любые горы ему по плечу, и стоит только щелкнуть пальцем, нераскрытые дела тут же перетекут в разряд раскрытых. «Не получится», — покачал головой Игорь. Увидев в окно Нику, она шла от остановки, время от времени поправляя распущенные волосы. Он улыбнулся своим приятным мыслям. «Олеся по вечерам должна сидеть дома. Даже с таким сопровождающим, как ты, ей не стоит гулять, когда стемнеет. Так что лучше отправляйся к ней в гости, а там разберетесь, чем вам заняться. Ника приехала, я побежал. Прихвати мне из столовой пару-тройку пирожков и бутерброды, если будут». «Хорошо», — вздохнул Максим Григорьевич и задумался. «Игорь прав. Лучше сейчас никуда Олесю не приглашать. Преступник давно ждет подходящего для убийства случая. И кто знает, на какие ухищрения он готов пойти. Рисковать глупо, да и омрачать первое свидание чем-либо не стоит». Кочкин раскрыл свой блокнот, пробежался глазами по последним записям и остановил свой взгляд на фамилии свекра Олеси. «Пожалуй, расследование можно начать с него. От Николая и Татьяны Аркадьевны он несколько отдален, но наверняка поддерживает с сыном какие-нибудь отношения и, возможно, что-нибудь и знает. К тому же интересно послушать, как он живет после развода. Максим Григорьевич секунду размышлял, где раздобыть адрес Дмитрия Васильевича, и для начала решил узнать, был ли он прописан в квартире Татьяны Аркадьевны или нет. И если был, то куда выписался. Бойкая девушка из жилищной конторы охотно удовлетворила его любопытство, поделившись необходимой информацией. Решив навестить Митрохина сразу же после обеда, Максим Григорьевич отправился в столовую, где опять в предчувствии изжоги взял тарелку со сверкающим красным борщом, украшенным столовой ложкой сметаны. Минут пять он размышлял, как бы все выведать у Митрохина, не вызывая подозрений и ничего не придумав, перешел к обеду. Пирожки с капустой уже манили своим ароматом и пышностью.